Глава 21. Майла. «С кем у тебя был секс по телефону в субботу?» — спросил Том в понедельник утром, когда мы шли к шкафчикам. Я одарил его резким суровым взглядом. Я думал, мы никогда больше не будем об этом говорить. «Да, но если бы мы собирались поговорить об этом еще раз, кто был на другом конце провода?» «Неважно», — сказал я. Пока я доставал книги из шкафчика, Том дожидался, прислонившись к соседнему. «Это была одна из близняшек?» — спросил он. «Или Клэр?» «Я слышал, что она тебя обожает». «Опять же, кому не нравится Майла Корти?» «Человек, миф, легенда». «Это не близняшки и не Клэр», — проворчал я. «И все-таки кто-то там был. Младшеклассница?» «Бро, держу пари, что это младшеклассница!» «Никого там не было», — сказал я, закрывая шкафчик. Он вылез из шкафчика и прижал руки к груди. «Это не моя мама, правда?» «Если ты трахнешь мою маму, Мими, у нас могут возникнуть проблемы с дружбой». Я усмехнулся и покачал головой. «У тебя слишком много энергии для утра понедельника». «Не так много энергии, как в субботу вечером». «Кстати, ты ешь много белка или что-то в этом роде? Шпинат? Как ты тренируешься? Потому что это было довольно...» Я бросил взгляд на Тома. «Ти?» «Да». «Мы не будем говорить о размере моего члена в 7 утра в понедельник». Он вскинул руки, сдаваясь. «Хорошо. Ладно, ладно. Если тебе так удобнее, я спрошу тебя об этом в четверг днем. Я тоже предпочитаю поговорить о своем члене ближе к выходным. Можем просто никогда о нем не говорить. Никогда». «Да или так? Круто! Просто хочу сказать, что понимаю, почему девушки говорят о тебе. Если бы у меня было то, что у тебя, я бы тоже был шлюхой». «Я больше не шлюха». На лице Тома появилась глупая улыбка. «Из-за нее?» Я закатил глаза и пошел в кабинет директора, чтобы встретиться с Уэстоном. Я не ответил Тому, но знал ответ. «Да, Том. Это произошло из-за нее». Я сел напротив стола Уэстона, развалившись в гораздо более удобном кресле, чем раньше. Помещение выглядело чистым, с новой мебелью и сверкающими деревянными полами. Был даже освежитель воздуха, который каждые 30 секунд издавал аромат, устраняя белковые запахи Уэстона. «Не так уж и плохо, дядюшка». «Как твои дела сегодня, Майло?» — спросил он меня, снимая очки. Он откинулся на спинку и широко улыбнулся. «Бывало и хуже». «Это правда. Я опросил всех твоих учителей. Кажется, ты сдаешь все задания, и это замечательно. Судя по всему, наставничество мисс Эванс пошло тебе на пользу». «Она хороша в том, что делает». Он поднял бровь. «Ты только что сделал человеку комплимент? Я давно не слышал подобного». «Что сказать? Я хороший парень», — сухо ответил я. «Я устал. Я слишком поздно лег, готовясь к чертовому экзамену по математике, который еще предстояло написать». Уэстон улыбнулся маминой улыбкой, и я почувствовал жжение в груди. «В последнее время у меня все в порядке. Я не думал о мертвых так много, как о живых, и часть меня чувствовала из-за этого вину. Я бы не сказал, что оправился от трагедии с мамой, но горе стало тише. Неужели именно так и должно было произойти? Или боль должна была остаться, напоминая, как сильно я любил ушедшего человека? Дерьмо. Я снова думал о смерти». «Она гордилась бы тобой», — заявил Уэстон. «Наверное, он тоже думал о мертвых. Я пожал плечами, не зная, что сказать. «Как твой отец?» — спросил он. «На днях я зашел с запасным ключом и заполнил вам холодильник. Его не было дома». «А я думал, что мой отец наконец-то добрался до продуктового магазина. Как мило и наивно с моей стороны». «Как он?» — повторил Уэстон. Это был резонный вопрос. Я знал, что если скажу правду, Уэстон забеспокоится. С другой стороны, если солгу, Уэстон это поймет. Проигрышная ситуация. Поэтому я решил сказать правду. «Ему хуже, чем мне», — признался я. «И я не думаю, что ему становится лучше». Уэстон потер затылок. «Исцеление не имеет временных рамок». «И что, он может остаться таким навсегда?» «Надеюсь, нет. Я искренне надеюсь, что нет. Но, возможно, ему просто нужно что-то, что могло бы вывести его из депрессии. Он помогает себе выпивкой, но так ему лучше не станет». «Нет, конечно, нет. Я постараюсь поймать его где-нибудь на этой неделе. Я зайду и посмотрю, чем могу помочь». Над головой прозвенел звонок. Я кивнул, схватил рюкзак и повесил его на плечо. «Твой кабинет выглядит хорошо. Мне нравится более яркий свет». «Правда?» «Последние несколько недель на этапе отделки все выглядело ужасно. Возможно, в этом и есть суть прогресса. Возможно, приходится какое-то время выглядеть неряшливо, прежде чем все снова станет хорошо». Я закатил глаза. «Ладно, Фред Роджерс, притормози. Нет нужды в задушевных разговорах из ситкомов 90-х». Он засмеялся и встал из-за стола. «Поддержаться хоть немного, ладно? Если бы я потерял свою вторую половину, я бы тоже разучился дышать. Возможно, он оправится, если напоминать, что есть еще свежий воздух». «Это чушь!» — пробормотал я, чувствуя укол раздражения. «Его не было рядом, чтобы помочь мне, когда я тонул». «Горю не важен возраст человека. На всех оно действует по-разному. Я здесь не для того, чтобы оправдывать твоего отца. Он должен был быть рядом с тобой в течение прошлого года. Ты нуждался в нем больше, чем прежде. Но потом я думаю о том дерьме, через которое он прошел. О дерьме, которое мы никогда не поймем. Он служил в армии и потерял некоторых из своих лучших друзей. Он был за границей, когда его родители скончались. Он потерял любовь всей своей жизни. Так много потерь для души одного человека. И легче от этого не становится, только тяжелее». Я ненавидела слова Уэстона, потому что знал, что они правдивы. Мне хотелось обидеться на отца за его горе. Мне хотелось кричать, кричать и кричать о том, каким эгоистичным он был. Но иногда я вспоминал, как он рыдал в годовщину смерти матери. Иногда я видел боль, когда он задыхался от своих слов. Все его тело двигалось так, как будто им управляло горе. Было ясно, что наше горе было разным. Я потерял мать. Он потерял своего лучшего друга, вторую половину своей души. Такую потерю тяжело преодолеть. Возможно, проявить к нему благосклонность было правильным поступком. И все же это было тяжело, потому что я хотел, чтобы он был рядом со мной, когда я тоже тонул. В этом была проблема жизни. Жизнь никогда не предлагала идеального сценария. Если бы это было так, мама была бы жива. Я провел рукой по шее и кивнул Уэстону. «Мне нужна записка на занятие». Он согласился и написал мне записку. «Ну вот, и знаешь что, Майло?» «Да?» «Я горжусь тобой». Я слегка улыбнулся. Его слова напомнили мне слова мамы. Я с нетерпением ждал уроков английского языка, чтобы увидеться со Старлетт. Она была самым ярким событием моих дней. Несколько месяцев назад я не знал, что она существует. Теперь я не мог представить, как ее может не быть рядом. Сидя в классе, слушая скучную мистера Слейда и глядя на прекрасную мисс Эванс, я испытывал странное чувство покоя. У нас со Старлетт был секрет, о котором никто в классе не мог знать, и это было чертовски приятно. Единственная проблема заключалась в том, что я не мог перестать задаваться вопросом, когда же мой род снова сможет найти путь к ее губам. «Все достаньте карандаши, время для теста», — заявил мистер Слейд. Класс застонал. Я не особо беспокоился по этому поводу, я действительно был подготовлен. «Нужен карандаш?» — спросила Саванна. Я покачал головой и поднял один из них в воздух. В этот момент меня охватила паника, все потемнело. Я схватился за край стола, когда адреналин пронесся по моему организму. Все потемнело, совершенно все. «Черт!» — крикнул я, собираясь встать из-за стола, но споткнулся о свою ногу. Я потер глаза ладонями, но ничего не увидел. Я услышал, что все вокруг паникуют. Голос Саванны эхом отдавался в моих ушах вместе с голосами мистера Слейда и Старлетт. «Старлетт! Я ее не видел. Я никого не видел. Я не видел! Я не вижу! Я не вижу! Я не вижу!» «Мистер Корти, немедленно встаньте!» — приказал мистер Слейд. Я моргнул несколько раз. В груди все сжалось, и приступ кончился. Сначала все еще было темно, но чем больше я моргал, тем быстрее ко мне возвращалось зрение. Эти карие глаза появились передо мной, полные чистой паники. Старлетт протянула руку, чтобы помочь мне встать. «Отличный способ избежать теста, мистер Корти!» — грубо заявил мистер Слейд. Он продолжал раздавать листочки, а Старлетт не спускала с меня глаз. «Ты в порядке?» — спросила она. Беспокойством был пропитан каждый дюйм ее лица. Я не ответил, потому что не знал. «Что это было?» — спросила Старлетт, вскакивая со стула, когда я позже в тот же день вошел в библиотеку. Она бросилась меня утешать, но остановилась, как только мимо стеклянных панелей нашего уголка прошел другой человек. Я ненавидел то, что ей приходилось так колебаться. Я ненавидел то, что не мог обнять ее и удержать. «Ничего, все просто потемнело на некоторое время», — объяснил я, садясь на свое место. «Я проявил фотографии с севера и...» «Что значит все потемнело?» — спросила она, настороженная и обеспокоенная. Она села напротив, не сводя с меня взгляда. Я не знал, почему ожидал от нее чего-то другого. На глазах всего класса я свалился на пол и испытал полноценную паническую атаку. «Я не знаю. Я именно это и имею в виду. Все потемнело. Я некоторое время не мог видеть. Сейчас все в порядке. Все в порядке». «Это нехорошо», — не согласилась Старлетт. «У тебя были проблемы со зрением, когда мы были на севере. И я заметила, что ты много щуришься. Тебе нужно сходить к врачу». Я засмеялся. «Не волнуйся обо мне, учительница. Я в порядке». Она протянула руку через стол и положила ее мне на предплечье. «Пожалуйста, Майла». От беспокойства в ее голосе сердце заныло. «Ты так сильно хочешь, чтобы я был в очках, да?» «Это может быть что-то серьезное». «Ничего серьезного». «Но это может быть...» «Хорошо», — сказал я, вскидывая руки. «Я пройду проверку зрения, если это поможет тебе лучше спать по ночам». Она кивнула. «Это поможет. Спасибо». Теперь можем ли мы перестать быть серьезными, и могу ли я показать тебе фотографии?» Она откинулась на стуле, убрав руку с моего предплечья. Я прочувствовал ее прикосновение, прежде чем она полностью исчезла с моей кожи. «Да, мне бы очень хотелось их увидеть», — сказала она, зачесывая волосы за уши. Она делала это, когда нервничала. Вероятно, она все еще переживала за меня, но со мной все будет в порядке. Со мной всегда было все в порядке, даже когда это было не так. «Стар?» «Да». «Я в порядке». «Обещай мне, что пойдешь». Ее нежные карие глаза смотрели на меня, в мою душу, и именно тогда это произошло. Говорят, нельзя точно определить момент, когда начинаешь влюбляться, но я смог. Это было в уголке общей библиотеки холодным зимним днем. Я влюбился в Старлетт Эванс и знал, что не смогу это остановить. Нет, я влюбился в нее не из-за заботы обо мне. Это случилось из-за заботы обо всем и обо всех. Я знал, что не был особенным, когда дело касалось мягкости Старлетт. Я видел, как она общалась со всеми учениками. Я видел, как она тратила свое время и энергию, чтобы помочь всякий раз, когда к ней обращались другие. Старлетт была определением любви, и я влюблялся в нее с каждой секундой. Когда я посмотрел на нее, меня наполнил свет. Вот что она делала с другими. Она добавляла света в самые темные уголки их души. Я хотел сказать ей об этом, но знал, что еще слишком рано. Пусть все уже случилось. Любовь пришла, и я знал, что со временем она будет только расти. Старлетт была из тех девушек, любовь которых со временем только крепла. «Обещаю», — сказал я ей, — «я клянусь сердцем моей матери». Ее губы поджались, а оленьи глаза несколько раз моргнули, прежде чем она кивнула и расслабила плечи. На ее губах появилась легкая улыбка. «Дай мне посмотреть фотографии».